Глава 20. Месяц трясется в небе. Эльм. Месяц трясется в небе, расщепляясь на осколки. Осколки вливаются в мозг, по глазным нервам растекаясь соднящим хромом, по кровеносным сосудам. Серебро в крови, но это иллюзия. Я слишком иллюзорен для человека. Так нельзя, иначе не выживу. Панический ужас, терзавший меня с первых секунд, долей вечности, когда я осознал себя в визжащем мясном мешке. Нет, он еще здесь, душит, слепит. Но что? Да. Контролировать. Жидкость течет по кругу, из левого желудочка по аорте, затем через вены в правое предсердие. На этот раз все правильно, вдох, выдох, чередуются. Теперь займусь основными группами мышц. Меня так много, и я так сложен, необходимо быстрее... Автоматизировать. Наладка физиологических процессов мешается со словами, ломается с новыми образами, ассоциациями, тысячами понятий и категорий, которые нужно систематизировать. Месяц серпом режет глазам. Холодно. Другой холод, другая тяжесть, все другое, примитивное, четкое, яркое, не забудешь. Я учусь жить, пока система суетливо собирает сигналы о внешнем и внутреннем, проецируя картину мира на экран изнанки черепа. Мистерия в костяном храме, пронизанная роем чувств, с которыми я еще не разобрался. Неважно, следовательно, не нужно. Но мешают, распирают грудь, сердце. С сердцем вообще беда. Что же это за орган такой? На все реагируют. Ну что еще? Анализ вроде бы хочется, и потом дефиниция, определяющая дальнейшее действие. Какое? Кажется, у людей это называется плакать. Месяц мокро расплывается в небе. Блокировать.